Третья глава. И вот мы с Тутмисом отправились в Фивы. Но еще на порядочном расстоянии от города нам стали попадаться плывущие по реке трупы. Разбухшие они грозно покачивались, сносимые вниз течением. И мы видели бритые головы жрецов, видели знатных и простых, стражников и рабов. По волосам и платью, по цвету кожи можно было различить, кем они были при жизни, пока тела мертвецов не начинали чернеть и разлагаться, или пока их не сжирали крокодилы. Этим тварям теперь не приходилось подниматься вверх по реке к Фивам, чтобы полакомиться человечиной. Везде на обоих берегах в селениях людей лишали жизни и убитых сбрасывали в воду, так что крокодилам было раздолье, и они могли проявлять даже известную разборчивость в пище. Поэтому они, выказывая свою особую мудрость, охотнее потребляли нежное мясо женщин и детей и отдавали предпочтение мясистым телам знати, нежели жилистым трупам рабов и носильщиков. Если у крокодилов есть разум, а он, разумеется, есть, то в эти дни они должны были хором величать Атона. Вся река пропахла смертью, а в ночной темноте ветер доносил горький запах дыма из Фив. Тут мисс ядовито заметил: «Воистину, похоже, что царство Атона сошло на землю». Но мое слабое сердце скрепилось, и я ответил ему: «Никогда до ныне Тутмис не вершились такие дела, и никогда больше у мира не будет такой возможности. Хлеб не из печни смолов зерна. Атонова мельница перемалывает сейчас зерно на муку, а мы будем выпекать из муки хлеб ради фараона Эхнатона. И тогда воистину мир изменится, и все люди, наконец, станут братьями перед лицом Атона». Тутмис сказал, отхлебывая из чаши. Он все время пил, чтобы заглушить приторный запах: «Прошу прощения, но я чувствую необходимость подкрепить свои силы вином, ибо при мысли о том, что нам предстоит, признаюсь, я испытываю страх, и колени мои становятся как вода. В такие времена уместнее всего напиваться. Никаких лишних мыслей. Жизнь, смерть, люди, боги – все становится едино». Когда мы подплыли к Фивам, город во многих местах был охвачен огнем. Даже в городе мертвых вспыхивали там и сям языки пламени, потому что народ грабил гробницы и поджигал набальзамированные тела жрецов. Лучники, даже не попытавшись узнать, зачем мы прибыли, обстреляли со стен наш корабль. Когда мы высаживались на берег, разгоряченные кресты расправлялись с рогами, столкнув их в воду и побивая шестами, пока те не утонули. Из чего мы могли сделать вывод, что ветхие боги здесь уже низвергнуты, и Атон восторжествовал. Мы отправились прямо в крокодилий хвост, где первым, кого мы увидели, был Каптах. Он снял с себя дорогие одежды, вымазал грязью напомаженные волосы и облачился в грубое серое платье. Золотую пластину из пустой глазницы он тоже вынул и с великой готовностью обслуживал оборванных рабов и вооруженных гаванских носильщиков, приговаривая при этом: «Веселитесь и радуйтесь, братья мои! Настал день великого ликования! Больше нет ни господ, ни рабов, ни знатных, ни простых. Все люди свободны и вольны приходить и уходить, когда пожелают. Сегодня я угощаю вас, пейте в волю. Надеюсь, вы вспомните мой кабачок, когда счастье улыбнется вам, и вы разживетесь серебром или золотом в храмах ложных богов или в домах злых господ. Я ведь тоже был рабом, как и вы, рабом родился, рабом вырос. Вот в подтверждении мой глаз, который выколол жестокий хозяин пищей тростинкой, разгневавшись на меня за то, что я выпил жбан его пива, а потом нацедил туда собственной жижи из моей трубочки. Отныне с такой несправедливостью покончено. Никому больше не доведется отведать палок только потому, что он раб или работает своими руками. Наступает пора радости и веселья. Прыгайте и ликуйте во все дни этой поры». Только выговорив все это, он, наконец, заметил нас с Тутмисом и слегка смутился. Но, отведя нас во внутренний покой, сказал: «Было бы, наверное, разумнее, если бы вы оделись поплоше и немножко выпачкали свои руки и лица, потому что всюду по улицам расхаживают рабы и носильщики, славя Атона и избивая во имя его всех, кто, по их мнению, чересчур упитан или кто не работает своими руками. Мне они прощают мою дородность, потому что я был рабом, раздавал им зерно и теперь бесплатно пою их. Но скажите лучше, что за незадача привела в Фивы вас? Знатному человеку сейчас лучше держаться подальше отсюда». Мы предъявили ему свои топоры и молотки и объяснили, что приехали крушить изображения ложных богов и вырубать их имена из всех надписей. Каптах с важным видом покивал головой и сказал: «Намерения ваши, как видно, разумные и простонародью придутся по вкусу. Но нужно постараться, чтобы никто не узнал, кто вы такие. Всякое может случиться. И если победу одержат рога, они вам припомнят ваши дела. Я-то не верю, что вся эта развеселая жизнь продлится долго. Откуда рабы возьмут хлеб, чтобы прокормиться? А поскольку управы на них нет, они успели понаделать таких дел, что кресты начали проявлять беспокойство и обращаться потихоньку в врага, чтобы навести порядок. Конечно, решение фараона Эхнатона сделать рабов свободными очень мудрое, дальновидное и позволяет мне избавиться от всех бездельников и стариков, даром едящих дорогие хлеб и масло. Мне не придется больше входить в большие издержки, чтобы давать рабам пищу и кров. Я могу нанимать их, когда хочу, и прогонять, когда хочу. Я к ним теперь не привязан. Могу нанять любых рабочих и заплатить им, как пожелаю. Хлеб нынче невиданно дорогой. И когда они проспятся, они наперегонки прибегут ко мне просить работу. И их работа выйдет мне дешевле, чем работа моих собственных рабов. Потому что они будут согласны на любые условия, лишь бы им дали хлеб. Если прежде раб воровал, и это было принято, так что хозяин ничего не мог с ним поделать, разве только что выпороть, то с наемным работником совсем другое дело. Его можно приговорить к возмещению ущерба, но еще прежде ему можно отрезать уши и нос за воровство. Так что я не могу не превозносить мудрость фараона и уверен, что и другие будут превозносить ее, если удосужатся хорошенько обдумать это и поймут свою выгоду. «Кстати, Каптах, о зерне», — сказал я. «Знай, что половину всего своего зерна я обещал Харимхебу, потому что ему нужно воевать с хеттами, и ты должен незамедлительно отправить корабли с грузом в Танис. Другую половину ты должен перемолоть, выпечь из муки хлеб и раздавать его голодающим во всех городах и селениях, где хранится наше зерно. Раздавая его, твои работники не должны брать плату, но должны говорить: «Это хлеб Атона, берите и ешьте его во имя Атона, и благодарите фараона Эхнатона и его бога». Выслушав меня, Каптах разодрал свою одежду, благо она была бедняцкой, и ему не было ее жалко. Он стал также рвать на себе волосы, так что вокруг полетела пыль, и вопить: «Да это разорит тебя, господин! С чего я тогда буду наживаться? Фараон заразил тебя своим безумием. Ты стоишь на голове и ходишь задом наперед. О, горемычный я несчастный! Дожил до такого черного дня! Даже наш скоробей не поможет нам, и никто не скажет тебе спасибо за твой хлеб. А еще этот проклятый Харимхеб, он нагло отвечает на мои письма с напоминанием о долге и приглашает меня явиться к нему лично за золотом. Да он хуже разбойника, этот твой друг. Разбойник ограбит, и все. А этот проклятый Харимхеб обещает барыши и изводит потом своих взаимодавцев пустыми посулами, так что в конце концов их печенка лопается от досады. Но я вижу по твоим глазам, господин, что ты все решил, и мои жалобы не помогут. И значит, мне придется исполнять твою волю, хоть это и сделает тебя нищим». Мы оставили Каптаха в крокодильем хвосте любезничать с рабами и торговаться в задних комнатах по поводу священных сосудов и прочих ценностей, награбленных носильщиками в храмах. В городе все почтенные люди сидели по домам за запертыми дверьми, улицы были пустынны, а несколько храмов, в которых укрылись жрецы, были подожжены и еще горели. Мы заходили в разграбленные святилища, чтобы стесать имена богов в священных письменах, и встречали других верных фараону, занятых тем же делом. Мы орудовали нашими кувалдами и молотами с таким усердием, что высекали искры из камней. Так мы хотели убедить себя, что выполняем важнейшую работу – и, размахивая молотком, помогаем стране войти в новую жизнь. Поэтому мы махали без устали, так что запястья наши немели, а до ладоней было больно дотронуться. Мы занимались этим изо дня в день, не зная отдыха, еды и сна, ибо работы был непочатый край. Случалось, что к нам врывалась толпа ревнителей благочестия под предводительством жрецов. Они бросали в нас камни, грозили палками, а мы оборонялись молотками. И однажды в пылу битвы Тутмис раскроил голову старому жрецу, пытавшемуся защитить своего бога. Вот так с каждым днем нами овладевало все большее исступление, и мы работали остервенело, чтобы не видеть ничего, что творилось вокруг. Люди страдали от голода и нужды. Рабы и носильщики, упоенные свободой, воздвигли в гавани синие и красные шесты и стали собираться вокруг них, организовав даже собственные сторожевые команды, которые совершали налеты на дома рогов и знати, грабя и раздавая их зерно, масло и имущество беднякам, и царская стража не могла остановить их. Каптах в самом деле нанял людей молоть зерно и выпекать хлеб, но этот хлеб разворовывали у его работников из-под рук со словами: «Этот хлеб украден у народа, и отдать его народу только справедливо». Никто не благодарил меня за мое зерно, хоть я и разорил себя полностью за один месячный круг». Вот так миновало 40 дней и 40 ночей, и смута только росла в Фивах, и те, которые прежде взвешивали золото на весах, ныне побирались на улицах, а их жены продавали рабам свои украшения, чтобы купить детям хлеба. В одну из таких ночей в мой дом пришел Каптах и сказал: «Господин мой, тебе надо бежать. С царством Атана вот-вот будет покончено. И не думаю, что кто-нибудь из достойных и уважаемых людей пожалеет об этом. Закон и порядок должны быть восстановлены. Вернутся прежние боги. Но перед этим крокодилам достанется обильное угощение, несравнимое по обильности ни с чем до сих пор, потому что жрецы намерены очистить Египет, выпустив дурную кровь». Я спросил: «Откуда тебе это известно?» Он ответил с невинным видом: «Как? Разве я не был всегда верным рогом и не молился втайне Аману? А сколько золота я сужал жрецам? Они-то, между прочим, платили хорошие проценты, четвертую часть с половиной. И они закладывали Амановые земли за золото. Спасая свою драгоценную жизнь, Эйе договорился со жрецами, и на их сторону перешла стража. Вся знать и все богачи Египта ищут защиты у Амана. Жрецы призвали негров из земли Куш и наняли на службу сарданов, до сих пор безнаказанно разорявших наши края. Воистину, синухи, мельница скоро завертится, и зерно перемелется, только за хлеб, выпеченный из той муки, нужно будет воздавать хвалу Аману, слава ему. Я все же порядком устал от этой неразберихи, хотя она и немало обогатила меня». Потрясенный его словами, я воскликнул: «Фараон Эхнатон никогда не согласится на это». Каптах с лукавой улыбкой потер пальцем свою пустую глазницу и ответил: «Его никто не спросит. Город Ахетатон проклят, и всякий, кто останется там, умрет. Как только они захватят власть, они перекроют все пути и подъезды, и реку тоже, и все оставшиеся там умрут от голода. Они потребуют, чтобы фараон вернулся в Фивы и склонился перед Аманом». Мысли мои прояснились, и я увидел перед собой лицо фараона Эхнатона и его глаза, полные скорби и разочарования, горшего, чем смерть. Я горячо сказал: «Каптах, такого зла нельзя допустить. Мы с тобой прошли вместе много дорог, ты и я. Давай пройдем вместе и эту дорогу до конца. Пусть я теперь беден, раздав свое зерно, зато ты богат. Купи оружие, копий, стрелы, палец столько, сколько сможешь. Одели золотом стражников, чтобы перекупить их на нашу сторону. А оружие раздай гаванским рабам и носильщикам. И пусть стражники тоже защищают их и фараона. Я не знаю, Каптах, что из всего этого выйдет, но у мира не будет другой такой возможности начать новую небывалую жизнь. Когда все земли окажутся у бедняков, когда в садах будут играть дети рабов, тогда, я уверен, народ успокоится, и каждый будет заботиться о своем, выберет дело по вкусу, и все будет иначе и гораздо лучше, чем раньше». Но Каптах ответил, задрожав всем телом: «Господин мой, в мои преклонные лета я не хочу более браться за работу, которую нужно делать руками. А ведь эти люди отправили здешних вельмож ворочать жернова на мельницах и бьют их там палками, а их знатные жены и дочери обслуживают рабов и носильщиков в увеселительных домах. И ничего доброго в этом нет, одно зло. Ах, господин мой синухи, не принуждай меня идти этой дорогой, ибо, думая о ней, я вспоминаю о темных чертогах, куда я последовал когда-то за тобой. И пусть я поклялся никогда не упоминать об этом, теперь я буду говорить, потому что должен. Мой господин, ты снова хочешь вступить в лабиринт, не ведая, что тебя ждет там. И, быть может, если вступишь, встретишь там все то же, гниющее чудовище и зловонную смерть. Ведь если судить по тому, чему мы стали свидетелями, этот бог фараона Эхнатона такой же лютый, как и критский бог, и заставляет лучших и самых одаренных людей Египта прыгать перед его рогами, а потом ведет их в темные чертоги, откуда никто не возвращался, но они все равно идут с радостным ликованием, уповая на свое искусство и надеясь обрести блаженство в стране заката. Нет, мой господин, в дом Минотавра я не последую за тобой во второй раз». Каптах не рыдал и не вопил, как бывало прежде. Он говорил с твердостью и убеждал меня оставить эту затею. Под конец он сказал: «Если ты не думаешь о себе и обо мне, подумай хотя бы о Мерет и маленьком Тоте, которые любят тебя. Увези их отсюда и спрячь в надежном месте. Мельница Амана начинает перемалывать зерно, и их жизнь в опасности». Но мое исступление ослепляло меня, а его предостережения казались мне глупостью. Поэтому я с высокомерием отвечал: «Кто может угрожать женщине и ребенку? В моем доме они в безопасности, потому что Атан победит, он должен победить. Иначе жизнь не стоит того, чтобы жить. Есть же у народа разум. И народу известно, что фараон желает ему только добра. Разве возможно, чтобы все добровольно вернулись в царство страха и тьмы? И темные чертоги, о которых ты говоришь, это как раз дом Амана, а не Атана. Горстки подкупленных стражников с перепуганными вельможами не под силу будет свергнуть его, если за него будет стоять весь народ». Каптах ответил: «Я уже сказал все, что должен был сказать, и не буду повторять. мне очень хочется поведать тебе один маленький секрет. Язык мой прямо-таки горит и чешется, но секрет не мой, и я удержусь. Может, знание его все равно не подействовало бы на тебя, пока ты во власти безумия. Но не вини меня, господин, если потом ты будешь биться лицом о камни и разбивать в кровь колени от отчаяния. Не вини меня, если чудовище проглотит тебя. В конце концов, что мне, бывшему рабу, у которого нет детей? Моя смерть их не опечалит. Что ж, господин мой, я последую за тобой по этому последнему пути, хоть и знаю, что все это напрасно. Вступим вместе в лабиринт. Только если позволишь, я прихвачу с собой кувшин с вином, как и в тот раз, мой господин». С этого дня Каптах начал пить. Он пил с утра до вечера и с вечера до утра. Но среди своего пьянства он выполнял мое распоряжение и велел своим слугам раздавать в гавани оружие возле синих и красных шестов. А к себе в крокодилий хвост тайно пригласил начальников стражи и щедро одарил их, склоняя к объединению с бедняками против богатых. Впрочем, в своих неумеренных возлияниях Каптах не сильно отличался от других, которые тоже пили беспробудно. Пил Тутмес, пили рабы, пропивая награбленное, пили богачи, продававшие последние драгоценности, чтобы купить вина, и все говорили: «Будем есть и пить, ибо никто не знает, что принесет нам завтрашний день». Как-то в крокодилий хвост забрел один фиванский поэт, задолжавший Каптаху уже столько, что тот был вынужден поить его беспрерывно, чтобы хоть когда-нибудь получить обратно причитающуюся ему плату. Он явился сияющий и, дергая себя за волосы, объявил: «Я придумал нечто великое, великое и важное, более великое и важное, чем все придуманное до сих пор. То, что я придумал, причудливее фараоновых мыслей и видений. Все происходящее вокруг есть зло и беззаконие. Неправда попирает справедливость, свирепость празднует победу над незлобливостью, коварство торжествует над чистотой и невинностью. Все так. Но для скорби нет причин. Все это — сон, а смерть — пробуждение. Умирая, мы просыпаемся, и сон тотчас бежит прочь от нас и больше не тревожит. Я бы ничего не имел против приятных снов, какие были прежде, но теперь нам снятся кошмары, дурные и тревожные сны, так что лучше пробудиться, чем смотреть такие сны дальше. И вот я говорю: нет Фив, нет реки, нет Египта, нет ни полей, ни городов, ни богатых, ни бедных, ни господ, ни рабов, а все это одно наваждение, тягостный и дурной сон, который мне снится, и фараон со своими видениями, тоже снящийся мне сон, но этот сон так надоел мне своей неотвязностью, что стал тяжелее многодневного похмелья. Я намерен проснуться, и когда я проснусь, ни Египта, ни фараона не будет». С этими словами он вытащил кремниевый нож для бритья и полоснул им себя по горлу от уха до уха. Это было так внезапно, что никто не успел помешать ему. Хлынувшая кровь залила кресло и циновки, так что своей смертью этот несчастный нанес Каптаху еще больший ущерб, чем жизнью. Но слова его передавались в Фивах, и многие миролюбивые и кроткие люди, уставшие от смут, говорили друг другу: «Наша жизнь — только дурной сон, а смерть — сладостное пробуждение. Давайте со спокойным сердцем выйдем из этого мрачного коридора жизни в ясное утро смерти». И так многие люди покончили с жизнью, а некоторые еще убили своих жен и детей, чтобы тем не пришлось видеть и пережить все то зло, что свершалось в Фивах во имя Атона. Ибо голод и исступление охватили Фивы в дни, когда царство Атона сошло на землю. И люди бредили и были пьяны без вина. Стало неважно, носит человек крест или нет. Единственное, что имело значение, это оружие, увесистый кулак и зычный голос, ибо слушали того, кто мог крикнуть громче. Если на улице у кого-то в руке видели хлеб, то его выхватывали со словами: «Отдай нам свой хлеб, ведь мы все братья перед Атоном, и не годится набивать себе брюхо, когда перед тобой голодный брат». Если видели идущего навстречу прохожего, одетого в тонкое платье, то говорили: «Отдай нам свое платье, раз мы братья ради Атона, ибо не годится брату одеваться лучше брата». А если у кого-то на шее или на одежде замечали рог, то его тотчас отправляли ворочать жернова на мельницу, или выкапывать из земли корешки, или разбирать сгоревшие дома, если, конечно, не лишали жизни и не бросали в реку на съедение крокодилам, которые в те дни паслись в Фивах у самого причала, и их никто не трогал, так что стук их челюстей и хлопанье хвостов мирно смешивались с возбужденными голосами толпы, собиравшейся у красных и синих шестов. Беспорядок воцарился повсюду, ибо те, кто кричал громче других, провозглашали: «Нам надо поддерживать порядок и послушание во имя Атона. Давайте соберем все зерно и распределим его между собой, чтобы никто не грабил по собственному почину. Это надлежит сделать нам, поскольку мы самые сильные. мы соберем всю добычу, чтобы потом раздавать ее другим». И эти горлопаны собирались вместе, избивали палками всякого, кто пытался грабить поодиночке, и начинали разбойничать хуже прежнего, убивая тех, кто оказывал им сопротивление. Они наедались до отвала, одевались в царский лен, носили золото и серебро на шее и запястьях. Среди них были люди, у которых носы и уши были отрезаны за постыдные преступления, и те, у кого на лодыжках оставались следы от цепей, а на спинах рубцы от палочных ударов. Все они чрезвычайно гордились этими отметинами, обнажали их для всеобщего обозрения и говорили: «Вот что мы претерпели ради Атона! Разве не заслужили мы вознаграждение за наши муки?» Эти люди ничем не отличались от тех, кто принадлежал раньше к рогам, был сослан в каменоломни, а теперь вернулся уже крестом и неразличимо слился с общей толпой. Только в Золотой дворец на другом берегу реки никто из них не пытался вломиться. Это был дворец фараона, и там сидел Эйе, по-прежнему правивший царским жезлом и плетью и укрывавший у себя амоновых жрецов. Так прошло дважды по 30 дней, и царство Атона на земле закончило свое существование. Прибывшие из страны Куш корабли привезли отряды негров. Нанятые Эйе Сарданы окружили Фивы и перекрыли все дороги и реку тоже, так что путей для бегства не осталось. Рога подняли мятеж во всех частях города. Жрецы раздали им оружие из амоновых кладовых, а те, кому оружия не хватило, закаляли в огне острия своих палок, обшивали медью кухонные песты и выковывали наконечники для стрел из украшений своих женщин. Мятеж подняли рога, но вместе с ними поднялись все, кто желал для Египта лучшей доли. И даже самые мирные, долготерпивые и кроткие люди тоже поднялись, говоря: «Мы хотим, чтобы вернулся старый порядок. Мы сыты по горло всеми нововведениями и с лихвою потерпели от грабительства Атона».